Глава вторая. Через болото. Горлум шел быстро, изредка останавливаясь и даже опускаясь на четвереньки. Хоббиты не могли за ним угнаться, но, похоже, он больше не помышлял о бегстве. Когда Фродо с Сэмом отставали, он останавливался и поджидал их. Довольно скоро путь преградила узкая, глубокая расщелина. «Вот», — сказал Горлум, — «здесь мы спустимся. Смяггорл уже ходил, здесь я прятался от орков». Один за другим, Горлум впереди, они спустились на дно. Это было нетрудно, глубина не превышала 15 футов. Внизу струился ручеек, множество таких маленьких потоков бежало с нагорья и терялось в стоячих озерцах и болотцах внизу. Горлум свернул вправо, теперь они шли на юг, и с удовольствием зашлепал по воде. Он даже принялся напевать что-то, хихикал и подмигивал, толкуя о сладких рыбках. Каменюки и колючки так кусают наши ручки и терзают ножки. Скалы дыбятся, как гвозди, как обглоданные кости, где мясца не крошки, но бежит ручей прохладный, нашим ноженькам приятный. Что бы мы хотели? Что бы мы хотели? И он бросил на хоббитов долгий взгляд. Сейчас скажем. Тот-то. Прежний. Давно догадался. В глазах Горлума вспыхнул огонек, очень не понравившийся Сэму. В промозглой тьме живет она, как смерть скользка и холодна, одета в панцирь из монет, но если тронешь, звона нет. Она всегда в воде живет, но в рот ни капли не берет. Ты так прохладна, так нежна, ты так приятна, так нужна, и встреча будет так сладка, когда кусну тебя слегка. Чудесно думать о еде. Рыбешка, рыбонька, ты где? Последние слова лишь усилили тревогу Сэма. С того момента, как он понял, что Фродо собирается взять Горлума в проводники, она не покидала его, и одним из главных вопросов было: чем питаться? Может, Фродо думать об этом и ни к чему, но Горлум-то должен был позаботиться. Тут Сэм не сомневался. Да и как бы он тогда вынес свое одинокое путешествие? Впрочем, плохо вынес, — решил Сэм. Вон ведь кожа до кости. И не привереда, не откажется закусить хоббитом, если рыбки не будет. Ну, хоббит ведь не рыбка, его так просто не словишь. Уж Сэма-то ему во всяком случае не достать. Они ковыляли по извилистой расщелине очень долго, а может, так казалось усталым ногам хоббитов. Горлум, наоборот, не выказывал признаков усталости, но как только небо посветлело, остановился и сел. «День близко», — прошептал он так, словно день сидел за соседним камнем и мог подслушать его. «Смяггорл подождет. Я подожду здесь. Здесь можно укрыться от страшного желтого лика». «Я бы не прочь увидеть солнце», — признался Фродо. «Но мы будем ждать вместе с тобой. Я так устал, что все равно не могу идти дальше». «Нет, нет, не надо желтого лика», — всполошился Горлум. «Он покажет нас оркам. Их много кругом, они далеко видят. Славные хоббиты спрячутся вместе с нами, а потом, когда не будет желтого лика, мы пойдем дальше». Они долго сидели на камнях, разбросанных по берегу ручья. Горлум бродил по воде, плескался и фыркал. «Надо поесть», — сказал Фродо. «А то так мы недалеко уйдем». «Эй, Смяггорл!» — позвал он. «Иди сюда, поешь с нами». При упоминании о еде в глазах Горлума зажегся яркий зеленый огонь. Он мгновенно вернулся к прежней горлумовой манере. «Да, мы совсем отощали, наша прелесть!» — завел он. «А что они будут кушать, рыбешку?» Он облизнулся, бесцветные губы приоткрылись, обнажив острые желтые зубы. «У нас есть только вот это», — Фродо вынул эльфийскую лепешку. «Да вода, если здешнюю можно пить». «Славная водичка», — ответил Горлум. «Пейте, пейте, пока можно. А что там такое хрустящее, сладкое?» Фродо отломил кусок и протянул ему вместе с листьями. Горлум обнюхал обертку. «Смягорл чует», — прошипел он с отвращением и злобой, — «вонючие эльфийские листья, да, он лазил по этим деревьям, а потом славные мои ладошки нельзя было отмыть от проклятого запаха». Он отшвырнул листья, откусил кусок лембас, закашлялся и стал плеваться. «Нет», — хрипел он с натугой, — «пыль, пепел, они нас задушат, бедный Смягорл может умереть». Понемногу он затих и только жалобно причитал. «Не надо такую еду, хоббиты хорошие, но еда у них плохая, злая. Смягорл не сердится. Он обещал и лучше умрет от голода, бедный, голодный Смягорл». «Жаль», — сказал Фродо, — «ничего другого у нас нет. Если бы ты попробовал, может, эта еда и помогла бы тебе, но, видно, ты даже попытаться не хочешь. Может быть, потом?» Пока они ели, Горлум голодными глазами провожал каждый кусок лепешки. Убедившись, что никакой другой пищи не будет, он отошел в сторону и уселся с мрачным видом, что-то бормоча под нос. Сэм подозрительно посмотрел на него и шепнул Фродо. «Нам обоим надо бы поспать, но я не доверяю этой голодной бестии. По мне, что Горлум, что Смягорл, все одно. Не может он сразу стать другим. Я посторожу пока, а когда уж не в моготу будет, разбужу вас, сударь». «Хорошо», — отозвался Фродо в полный голос. «Он и правда стал другим, вот только каким именно и насколько другим, пока не ясно. Бояться-то нечего, по крайней мере, сейчас. Но посторожи, если хочешь. Я посплю часа два, мне хватит». Он уснул, едва успев договорить. Горлум свернулся клубком и тоже заснул. Сэм сидел, прислонившись к камню, слушал их ровное дыхание и чувствовал, что засыпает. Он встал и тихонько тронул Горлума. Тот, не просыпаясь, разжал кулак и опять свернулся в клубок. Сэм шепнул ему прямо в ухо: «Рыбка!» Но веки Горлума не дрогнули, и дыхание не изменилось. Сэм почесал в затылке. Может, и вправду спит. Будь он на моем месте, не раздумывал бы. Сэм отогнал мелькнувшую было мысль о мече и веревке и опять устроился рядом с Фродо. Проснулся он как от толчка. Вокруг было совсем темно. Сэм вскочил, чувствуя себя отдохнувшим и голодным, и понял, что проспал весь день, а сейчас уже наступила ночь. Фродо еще спал, а Горлума нигде не было видно. Сэм горестно ахнул, но тут же сообразил, что раз они живы, значит, ничего страшного не произошло. «Где же этот несчастный?» — спросил он сам у себя. «Рядышком!» — прошипел голос сверху, и на фоне сумеречного неба Сэм увидел уродливую голову с оттопыренными ушами. «Эй, ты куда?» — встревожился Сэм. Все его страхи разом вернулись. «Смягорл голоден», — был ответ. «Скоро вернется». «А ну вернись сейчас же!» Но Горлум уже исчез. Проснулся Фродо. Он сел, протирая глаза, и сонно оглядывался. «Который час, Сэм?» «Не знаю, солнце уже зашло, а Горлум удрал. Сказал, что проголодался». «Вернется, никуда не денется. Клятва удержит его. Он не захочет расставаться с сокровищем». Фродо легко, даже легкомысленно отнесся к тому, что они столько часов проспали рядом с Горлумом, с очень голодным Горлумом. «Да перестань ты казниться», — сказал он Сэму. «Устал, уснул, оно и к лучшему. Зато отдохнули. Путь нам предстоит нелегкий, впереди самое трудное». «Да я больше насчет еды», — признался Сэм. «Когда мы еще кончим с нашим делом?» «А потом как? Мы ведь волочим ноги только благодаря лепешкам, но они в сумках-то не растут. Хватит их, я думаю, недели на две, а потом туго придется. Может, нам нужно быть поэкономнее?» «Сэм, милый мой», — проникновенно начал Фродо, — «не стоит ломать голову над тем, что будет дальше. Самое большее, на что мы можем надеяться, — это сделать свое дело, а дальше неважно. Думаю, что потом еда нам будет не нужна. Мы идем и делаем то, что можем, но я даже не знаю, дойдем ли мы. Ородруин далеко, а силы мои на исходе». Сэм хотел сказать что-то, но только порывисто схватил Фродо за руку и склонил голову. Фродо почувствовал на руке горячую слезу. Впрочем, Сэм тут же выпрямился, отвернувшись, и пробормотал: «Ну, где носит этого проклятого лиходейщика?» Горлум появился через несколько минут. Лицо и руки у него были в грязи, он что-то жевал, поминутно облизываясь. Друзья даже не решились спрашивать, чем ему удалось поживиться. Горлум шумно напился из ручья, смыл с себя грязь и только потом подошел к ним. «Славные хоббиты!» — довольно прошипел он. «Так хорошо спали! Верят они Смяагорлу теперь. Вот и хорошо!» Русло ручья, по которому они шли, постепенно слилось с болотной равниной, сплошь покрытой топким мхом. Вокруг, насколько хватало глаз, раскинулись темные бездонные провалы, заполненные угольно-черной водой. Над болотами висели клочья серого с неприятным запахом тумана. Временами в тишине что-то громко булькало, и запах усиливался. Высохшие камыши странно шелестели в неподвижном воздухе. У южного края равнины черным рифом над морем тумана вздымались стены Мордора. Теперь путники полностью зависели от своего проводника. Без него они не смогли бы сделать в этих гиблых топях ни шагу. Хоббиты не знали, а в тусклом свете и предположить не могли, что находятся у самого северного края болот, протянувшихся далеко на юг. Зная не местность, можно было бы попробовать обогнуть болото с севера по каменистой пустыне Дагорлат. Впрочем, особой надежды на этом пути не было. Даже эльфийские плащи не укрыли бы их на голых равнинах от орков и прочих вражьих воинств, марширующих по дорогам. «Мы что же, так и пойдем прямо через болото, Смяагорл?» — спросил Фродо. «Через болото», — бормотал Горлум. «Может, хоббиты хотят поскорее увидеться с ним? Тогда вон там», — он махнул рукой на северо-восток, — «есть хорошие твердые дороги, они ведут прямо к нему, на дорогах много его слуг, они помогут, отведут прямо к нему, там он и поймал Смяагорла». Горлум содрогнулся. «С тех пор Смяагорл осторожный. Он знает другие пути, не такие хорошие и твердые, но подальше от него. Это пути через болото, да, над ними такие славные, такие густые туманы. Надо идти осторожно, тогда мы уйдем далеко и будем идти еще долго-долго, пока он не схватит вас». Рассвело, но в таком густом тумане Горлум мог идти и при свете. Очень скоро хоббитам стало казаться, что они навсегда затерялись в мглистом, липком безмолвии. Не было уже ни холмов позади, ни гор впереди, только болото. Фродо, похоже, уставал сильнее всех. Как немедленно они шли, он отставал все чаще. Вблизи болота оказались бесконечным лабиринтом лужиц, топей, извилистых ручейков. Даже Горлум с трудом находил здесь дорогу. Настроение у путников упало. Холод, пронизывающая сырость, зеленая пузырящаяся поверхность мутной воды с редкими купами гниющих камышей навевали уныние. К Когда к середине дня туман чуть поднялся и стало проглядывать солнце, Горлум решительно остановился. Все трое притаились, как кролики, у края сухих бурых зарослей осоки. Тишину нарушал только чуть слышный заунывный посвист ветра в сухих ковылях. «Даже птиц нету», — взгрустнул Сэм. «Нету», — с готовностью подтвердил Горлум. «Славные птицы!» — он плотоядно облизнулся. «Змеи есть, черви, гады всякие. Много, а птиц нету», — добавил он с сожалением. Сэма передернуло, но он промолчал. На третий день идти стало еще труднее. Горлум тщательно выбирал, куда поставить ногу, а Сэм с Фродо старались ступать за ним след в след. Они были в самом сердце гиблых болот. В плотном тумане сумерки наступили рано, скоро совсем стемнело. Но вдруг то там, то здесь, над болотами, стали загораться трепетные огоньки — словно незримые руки зажигали свечу за свечой. Они двигались, перепархивая с места на место. Сэм, забыв о своей неприязни, схватил Горлума за руку. «Что это, Горлум?» — шепотом воскликнул он. «Что это за огоньки? Смотри, они окружают нас!» «Да-да!» — свистящим шепотом ответил Горлум, останавливаясь. «Призрачные огни, огни мертвецов! Не смотреть на них, не ходить за ними! Где хозяин?» Сэм обернулся и увидел, что Фродо отстал и стоит, заглядевшись на пляску бледных огней. Сэм поспешил к нему, но на втором же шаге поскользнулся и упал. Руки его по локоть ушли в трясину, и темная поверхность гнилой воды оказалась прямо перед глазами. Сэм громко вскрикнул и судорожно начал выдираться из болота. «Там!» — кричал он, измазанными в тени руками показывая вниз. «Там лица! Мертвые!» Горлум хрипло рассмеялся. «Это гиблые болота! Нельзя смотреть в воду, когда пляшут огоньки!» «Я тоже видел!» — тихо, словно во сне, произнес Фродо, подходя к ним. «В озерках, когда засветились огоньки, в каждом бочушке бледные лица, глубоко-глубоко под темной водой, гордые лица и злобные, мрачные и печальные, но все тронуты тлением, все давно мертвы, и на всех застыла ярость». Фродо закрыл лицо ладонями. «Не знаю, кто они. Мне виделись люди и эльфы, и орки рядом с ними». «Да», — спокойно отозвался Горлум, — «все мертвые, все подпорченные, люди, эльфы и орки. Это гиблые болота», — повторил он. «Давно, очень давно еще, когда Смеагорл был молодым, я слышал, здесь была большая битва, очень большая, рослые люди с длинными мечами, грозные эльфы и визжащие орки. Недели и месяцы бились они у черных ворот, потом стало болото, и теперь все растет и растет». «Так это когда ж было?» — с сомнением проговорил Сэм. «От мертвых ничего бы уже не осталось. Это что, колдовство? Темной страны?» «Откуда мне знать?» — огрызнулся Горлум. «До них не достать, не дотронуться. Мы и хотели разочек, но нельзя, никак не достать». Сэм вздрогнул, догадавшись, зачем Горлуму понадобилось доставать лица мертвецов. «Век бы их не видать!» — в сердцах сказал он. «Ну, идем, что ли?» «Потихонечку, полегонечку», — подхватил Горлум, «а то и хоббиты булькнут к мертвым и засветят по огоньку. Держитесь за Смеагорлом и не смотрите по сторонам». Часто останавливаясь, иногда на четвереньках, они продолжали идти вперед. Теперь и Фродо, и Сэм мало чем отличались от Горлума, такие же перемазанные липкой, жутко пахнущей болотной грязью, но они уже миновали сердце болот. Все чаще попадались островки твердой земли, И Горлум прибавил шагу. Видно было, что он узнает дорогу и идет уверенно. Но вдруг он остановился и стал беспокойно принюхиваться, вытянув шею и вертя большой головой. Хоббиты с удивлением наблюдали за ним, когда издалека донесся пронзительный, долгий, свирепый вопль. Сверху пахнуло холодом, туман заколыхался, и разом погасли болотные огни. Горлум дрожал, бормоча что-то невнятное. Послышался странный мертвящий свист, и над болотами промчался порыв ледяного ветра. Он мгновенно сдернул туманный покров. Над головами хоббитов в разрывах клубящихся туч выглянула яркая луна. Сэм вскрикнул было от радости, но Горлум рухнул ничком, посылая проклятие белому лику. В тот же миг Фродо заметил, что со стороны Мордора по небу несется темное облачко. Не успел он удивиться, как оно разрослось в черную тень, крылатую и зловещую. На миг закрыв луну, тень с воплем промчалась на запад. Хоббиты тоже упали, пытаясь врасти, вжаться в холодную землю. Страшная тень сделала круг, вернулась и снова пронеслась у них над головами так низко, что всколыхнула камыши. Вслед за ней, уже в обратном направлении, рванул порыв ветра, окончательно разгоняя туман над равниной. Теперь все необъятное пространство гиблых болот было залито ярким лунным светом. Фродо и Сэм встали, а Горлум не шевелился. Им с трудом удалось поднять его, но он снова упал, закрывая голову руками. «Призраки!» — скулил он. «Это крылатые призраки! Они все видят, от них не спрячешься, они расскажут ему, и он увидит, узнает!» Дальше все потонуло в рыданиях и сплошных горлум-горлум-горлум. Только на заходе луны он успокоился и двинулся вперед. С той минуты Сэму начало казаться, что Горлум снова переменился. Он стал еще льстивее и подобострастнее прежнего, но в глазах все чаще появлялся странный блеск, особенно когда он глядел на Фродо, и возвращалась прежняя манера говорить. Были у Сэма и другие тревоги. Фродо все сильнее уставал. Он не жаловался, он вообще теперь почти не говорил, но вид у него был такой, словно он нес на плечах тяжесть, возрастающую с каждым шагом. Он двигался так медленно, что Сэму часто приходилось останавливать Горлума, поджидая друга. С каждым шагом, приближавшим его к воротам Мордора, Фродо чувствовал, как кольцо у него на шее становится все тяжелее и тянет вниз. Но еще мучительнее было око, нарастающее ощущение злобной воли, стремящейся заглянуть ему прямо в душу и овладеть ею. Фродо ясно чувствовал, где средоточие этой воли. Так человек даже с закрытыми глазами знает, с какой стороны светит солнце. Он шел навстречу этой силе, и она ослепляла его. Горлум тоже испытывал нечто похожее, но что творилось в его жалкой душонке, где сталкивалась воля темного владыки, желание вернуть кольцо и власть клятвы, вырванной у него под угрозой, этого хоббиты даже не пытались представить. Каждому хватало своих мрачных мыслей. Рассвело, и хоббиты с удивлением увидели, как приблизились зловещие горы. Воздух стал холоднее и прозрачнее, стены Мордора уже не казались далекой туманной угрозой, они вздымались черными башнями над мрачной пустыней. Болота кончились безжизненными торфяниками и растрескавшимся высохшим илом. Дальше, до самых Сауроновых ворот, лежала голая каменистая пустошь. Хоббиты скорчились под большим камнем, пережидая серый дневной свет и крылатый ужас. Дальнейший путь запомнился плохо. Растущий страх застил память. Еще две ночи пробирались они по этим землям. Воздух стал горьким от него, как от дыма, першило в горле и перехватывало дыхание. Занимался пятый день с тех пор, как они повстречались с Горлумом. Прямо перед ними встала черная гора. Вершина ее, окутанная клубами дыма, достигала низких туч. До ближайшего гребня оставалось миль 20, не больше. Фродо озирался в тревоге. Даже на гиблых болотах была какая-то зелень. Чувствовалась болезненная тень весны. Здесь не росло ничего, ни лишайников, ни плесени. Воронки, впадины были заполнены лишь пеплом да зыбучими песками. Тут и там высились груды шлака и камней, опаленных огнем и покрытых ядовитыми пятнами. Они походили на какие-то отвратительные надгробья, на вечный памятник мрачным трудам рабов Мордора. Эта оскверненная, изуродованная земля никогда не залечит раны, разве что великое море омоет ее живой водой. «Мне плохо», — пожаловался Сэм. Фродо не шевельнулся. Происходящее походило на кошмарный сон, из которого никак не удается выбраться. Утренний свет все шире разливался по этой зловещей пустыне, а они все не могли набраться храбрости пересечь ее. Даже свет казался враждебным. Он открывал их глазам Мордора, словно подчеркивая полную беспомощность. Не в силах двинуться дальше, все трое спустились в большую яму с покатыми склонами и какой-то маслянистой радужной лужей на дне. Они решили переждать здесь до сумерек, надеясь только, что яма защитит их от взгляда врага. Медленно проходил день, мучила жажда, пришлось сделать поглотку из фляжек, наполненных в последний раз еще в расщелине. Какой же мирной и уютной казалась она отсюда! Хоббиты решили дежурить по очереди, но усталость была так велика, что сон не шел. Лишь к вечеру Сэм задремал, Смегорл уснул сразу же. Фродо не смыкал глаз. Тяжесть давила по-прежнему. Безуспешно пытаясь облегчить ее, он лег навзничь и долго смотрел в небо. Струи дыма складывались в видение темных, мчащихся фигур и лиц из прошлого. Скоро он потерял счет времени в своих блужданиях между сном и явью и, наконец, забылся. Вдруг проснулся Сэм. Ему показалось, что кто-то зовет его. Был вечер. Фродо спал, скатившись почти на дно ямы. Горлум сидел над ним на корточках и разговаривал сам с собою, вернее, в нем спорили вслух Смеагорл и Горлум. Голос у него был то внятный, то шипел, и глаза вспыхивали то бледным, то ярко-зеленым блеском. Сэм прислушался, глядя из-под полуопущенных век. Шипящий голос Горлум требовал отнять сокровище у спящего. Голос Смеагорла возражал ему, но с каждым разом слабее. «Смеагорл обещал?» — говорил он. «Да, моя прелесть!» — шипел Горлум. «Мы обещали, что спасем сокровище, что он не тронет его никогда, но оно все ближе к нему с каждым шагом, да? Интересно, что сделают хоббиты с сокровищем? Да-да, интересно!» «Я не знаю, это не мое дело. Смеагорл обещал служить хозяину». «Да, служить хозяину, хозяину сокровища. Возьмем его и будем служить сами себе». «Но Смеагорл обещал. Славный хоббит, он снял с меня злую веревку. Он говорил со мною ласково. Смеагорл будет хорошим». «Будет хорошим. Ну и пусть будет. Мы же не собираемся трогать славного хоббита». «Но мы поклялись хозяину сокровищем», — возражал Смеагорл. «Так возьмем сокровище», — настаивал Шипягорлум, — «и будем хозяином сами. Хоббит отнял у нас сокровище, мы ненавидим его». «Но не этого?» «Нет, и этого, всех, кто прячет наше сокровище, мы возьмем сокровище себе». «Но он увидит, он отнимет его». «Он видит, он знает, он слышал, как мы глупо клялись. Против его приказа, да, надо отнять сокровище, призраки уже ищут, надо скорее отнять». «Не для него?» «Нет, мой сладкий, для нашей прелести мы скроемся, если оно будет у нас, скроемся от него, а?» Может, мы станем сильными, сильнее призраков? Властелин Смеагорл, или лучше Великий Горлум, будем есть свежую сладкую рыбу трижды в день, драгоценнейший Горлум, мы жаждем его, жаждем его, жаждем. «Но их двое!» — с отчаянием возразил Смеагорл. «Он проснется и убьет нас. Не надо сейчас. Не сейчас». Горлум помолчал, словно раздумывая. «Хорошо, не сейчас. Она поможет нам. Да, она поможет». «Нет, нет, не надо», — простонал Смеагорл. «Надо. Мы хотим его». Длинные руки несчастного то тянулись к Фродо, когда говорил Горлум, то отдергивались, когда вступал Смеагорл. Наконец оба замолчали, и рука с шевелящимися пальцами потянулась к горлу Фродо. В простоте душевной Сэм больше всего опасался, как бы вечно голодный Горлум не сожрал их, но теперь он понял, что Горлума влечет кольцо. «Он? Это, конечно, владыка Мордора. Но кто такая она?» Впрочем, Сэм не стал долго раздумывать над этим. Сам не зная почему, он решил не подавать вида, что все слышал. Он медленно сел, широко зевнул и потянулся. «Который час?» — спросил он заспанным голосом. Горлум замер на месте, потом вдруг упал на четвереньки и пополз вверх по склону. «Славные хоббиты!» — шипел он. «Хороший Сэм! Спали долго, оставили Смеагорла сторожить. Уже вечер, темно, пора идти». «И пора бы с тобой расстаться», — подумал Сэм. «А лучше всего было бы прогнать тебя с самого начала, а не тащить с собой». Он разбудил Фродо, прошептав ему на ухо: «Пора». Фродо чувствовал себя гораздо лучше. Ему снилось что-то прекрасное и сияющее, что именно он не помнил, но оно придало ему сил. Фродо встал. Горлум кинулся к нему, как обрадованная собака, ластясь и увиваясь у ног. Фродо улыбнулся ему. «Ну вот», — сказал он, — «ты хорошо вел нас и был нам верен. Приведи нас к воротам, и я больше ничего не потребую от тебя. Приведи нас к воротам, а тогда иди куда хочешь, лишь бы не к врагам». «К воротам?» — испуганно повторил Горлум. «Хозяин сказал, к воротам?» «Да-да, так, добрый Смеагорл сделает все, как велит хозяин. Но когда мы придем, там посмотрим, там будет нехорошо, да-да». «Идем», — нетерпеливо позвал Сэм, — «хватит тебе причитать». Едва успев отойти от ямы, они ощутили вдруг волну ужаса, такую же, как на болотах при появлении крылатой тени. Они пали на пересохшую землю, но в небе ничего не увидели. Когда угроза миновала, двинулись снова. Около полуночи ужас опять охватил их, на этот раз слабее, и скоро все прошло. Горлум очень напугался. Он так трясся и скулил, что не мог идти. «Третий раз!» — подвывал он, — трижды быть беде, они чуют нас, чуют сокровище. Мы не пройдем здесь, нет-нет, все напрасно, все попусту. Уговоры не помогали. Только когда Фродо гневно прикрикнул на него и схватился за меч, Горлом с ворчанием поднялся и побрел впереди, как побитый пес.